Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 26 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны НКР. ИО премьер-министра Армении о революции в Арцахе. Арцахский научный центр намерен производить собственную продукцию. Репортаж об успехе арцахских студентов-юристов. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня прокуратуры. В нем говорится: «От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с профессиональным праздником. Ответственность и профессионализм, принципиальность и преданность своей работе и родине являются неотъемлемой частью вашей каждодневной сложной и трудной работы, помогают эффективно выполнять свои обязанности по защите интересов государства и общества, общества, охране правопорядка, организации бескомпромиссной борьбы с преступностью. Ваша последовательная и объективная работа востребована в качестве важного направления по обеспечению естественной жизнедеятельности страны. Она находится в центре постоянного внимания властей, и впредь нами будут предприняты все необходимые меры по улучшению рабочих и социальных условий сотрудников системы. Вновь поздравляю с праздником, желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов в вашей службе», говорится в поздравительном адресе президента НКР по случаю Дня прокуратуры. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 18 по 24 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 150 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов. Передовые воинские подразделения армии обороны строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что в Арцахе состоятся очередные выборы и народ изберет легитимную власть. В беседе с журналистами в ходе общестоличного шествия он прокомментировал заявление представителя партии Сосна-Церер Жирайра Сефиляна о том, что в Арцахе также необходимо совершить революцию, якобы в целях того, чтобы не было взрыва. На вопрос, видит ли он необходимость в революции в Арцахе, Пашинян сказал: «Я выразил всецелую поддержку действующей власти Арцаха и уверен, что там состоятся очередные выборы и народ изберет легитимную власть. Сегодня в Арцахе все решает народ, и мы так и воспринимаем Арцах», сказал Никол Пашинян. В Арцахском научном центре встал вопрос об изменении статуса. Он был ключевым вопросом повестки ученого совета. Говоря о волнующем их вопросе, директор центра Степан Дадаян отметил, что ряд уставных пунктов препятствуют полноценной деятельности центра. Речь в частности о реализации результатов научных исследований. К примеру, впервые в Арцахском научном центре на базе бактерий пробиотиков были созданы комбинированные закваски, которые можно применять в производстве молочно-кислых продуктов, простокваши, йогуртов для получения новых функциональных продуктов питания. Компания «Арцахкат» уже использует эти закваски для производства нового вида своей продукции «Арцахлакт». Предстоящие изменения в регламенте предоставят научному центру возможность на месте производить и выносить на рынок продукцию, созданную на базе своих же исследований. По словам Дадаяна, желающие сотрудничать с Арцахским научным центром есть как в Арцахе, так и за рубежом. Уже сегодня некоторые виды молочно-кислых бактерий, полученных в Арцахском научном центре, в результате исследований проходят апробацию в одном из медицинских центров города Пятигорска. Другим направлением деятельности центра могут стать местные арцахские лекарственные растения и их практическое применение. В настоящее время в центре есть достаточное количество сырья лекарственных растений, и при наличии соответствующих лабораторий Арцахский научный центр может производить также свою собственную продукцию. По мнению научных работников, центр можно переименовать в Арцахский научно-производственный центр, что позволит заниматься еще и предпринимательской деятельностью. Очень скоро Арцахский научный центр представит соответствующее ведомство предложение из нескольких пунктов о внесении изменений в регламент структуры. Арцахские студенты-юристы заняли второе место в организованном в Ереване делегации Международного Красного Креста в Армении конкурсе по международному гуманитарному праву. Кстати, интересное название было у арцахской студенческой команды «Bona Fide», то есть «С честными намерениями». Завкафедрой права Арцахского госуниверситета Рита Арустамян об успехе своих студентов. Почему эта победа так нас радует? Потому что мы находимся в зоне вооруженного конфликта. Получилось так, что мы географически так расположены, и мы, карабахцы, обязаны решать вопрос нашей безопасности. Никто, как не карабахцы, знает, что такое страшное слово «война». По-моему, не всегда в АРГУ преподавался этот предмет «Гуманитарное право». Когда началось преподавание? Инициатива исходила от миссии Комитета Красного Креста, и мы с воодушевлением, с радостью, с большой ответственностью приняли это решение. Довольные конкурсом студентки третьего курса Алиса и Нона. Соревнования были достаточно сложными, но интересными. Принимали участие 9 команд из 5 университетов Армении, в том числе и Арцахский государственный университет. И мы научились на практике применять те знания, которые мы получаем здесь, в университете. На самом деле конкурс был очень интересным. И помимо всего этого, мы успели подружиться с нашими сверстниками и будущими коллегами. И конкурс, в частности, дал нам очень большой опыт. Сотрудница Офиса Красного Креста в Степанакерте. Это Риму Саилян. Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить команду университета в связи с заслуженной победой. Второе место – это тоже очень хорошая победа. С учетом того, что, насколько я знаю, команда впервые именно выступает на таком мероприятии. А в чем заключается идея того, что Международный комитет Красного Креста вообще во всех контекстах, где мы работаем, и в частности в Нагорном Карабахе, мы сотрудничаем с вузом, с университетом и с кафедрам права в частности, это потому, что мы наделены полномочием со стороны международного сообщества быть хранителем этого гуманитарного права. Мы делаем все возможное от нас зависящее, чтобы все больше людей, а в частности в данном конкретном случае студентов, знали о том, что из себя представляет это право. Это был материал об успехе арцахских студентов-юристов на Ереванском конкурсе по международному гуманитарному праву. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Ситуация, сложившаяся в ОДКБ по поводу председательствования в этой структуре Армении, остается пока нерешенной. Этот вопрос найдет свое решение на очередном заседании, которое состоится 6 декабря. В этой связи выдвигаются различные варианты. На эту тему мы поговорили с директором Института Кавказа Александром Искандаряном. А ситуация в ОДКБ сегодня он охарактеризовал следующим образом, отметив, что проблемы в ОДКБ были всегда. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию, сложившуюся в ОДКБ? То, что происходит сейчас, это стиль, это другой способ взаимодействия. Проблемы всегда были в ОДКБ, они останутся. Армянское место в ОДКБ, оно вполне определено, ее нельзя назвать центральной роль, там, конечно, Россия занимает. Но Армения играет свою роль и будет продолжать. О теоретически возможных вариантах господин Искандарян отметил 3. Теоретически возможно 3 варианта. Я эти 3 варианта перечислю в возрастании вероятности. Но самое маловероятное – это то, что будет назначен армянский представитель, как мне кажется. Но это не исключается совершенно, но это не очень вероятно. Второй вариант тоже очень вряд ли, что будет назначен белорусский представитель 6 декабря. И третий, наверное, наиболее вероятный, что просто останется та ситуация, которая есть, и российский заместитель будет продолжать выполнять свои обязанности. Что касается вопроса карабахского урегулирования, возможного изменения его формата, политолог отметил. Реальной перспективы того, что сейчас будет резкое изменение формата вокруг Карабаха, я не думаю. Относительно Ирана и санкций США и как они могут повлиять на Армению и Арцах, господин Искандарян считает, что если санкции будут усиливаться, Ирану будет приходиться непросто, также Армении и Арцаху. Я думаю, что все равно до очень серьезных, до войны, например, дело дойти вряд ли может. Но это попытки ослабить Иран. Иран как государство, которое производит и продает нефть, если ее ограничивать в этих возможностях, Иран просто становится слабее. И в Америке сейчас такой этап, при котором они пытаются еще больше ослабить Иран. Это плохо сказывается на региональной безопасности, но это ведь давно существует, эта ситуация. С конца 70-х годов Иран пока выдерживает эту ситуацию. Однако отметим, что до сих пор Армении удавалось договариваться по поводу исключения этих санкций для Армении. Для этого необходима хорошая работа дипломатии. И о погоде. Во вторник, 27 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2 ночью, днем 8, 12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.